Акулы различают самые тусклые источники света. Они воспринимают свет в десятки раз слабее того, что может видеть человеческий глаз. Акулы, кроме того, обладают феноменальным обонянием. Одна длиннорылая акула, помещенная в аквариум, откуда незадолго до этого была извлечена раненая рыба, до мельчайших деталей повторила маршрут ее передвижения в воде. Даже чуть ощутимый запах раненой или мертвой рыбы приводит акул в настоящее неистовство. Чем больше страха выказывает жертва, и чем отчаяннее она сопротивляется, тем агрессивнее становится акула. Летучие мыши обладают стереоскопическим обонянием. Органы обоняния, расположенные у них в каждой из ноздрей, передают в головной мозг обонятельную информацию независимо друг от друга. Мозг перерабатывает эти сигналы и создает стереоскопическую обонятельную картину мира. Это дает летучим мышам огромные преимущества перед их жертвами и другими хищниками. У мышей, человека и большинства других млекопитающих микроскопические волоски, находящиеся во внутреннем ухе и воспринимающие звуковые колебания, с возрастом атрофируются, что приводит к ухудшению слуха и даже глухоте. Летучие мыши – единственное исключение из этого правила. Вместо старых волосков у них образуются новые. Нюх собак в сотни тысяч раз острее человеческого. Экспериментально доказано, что эти животные могут распознать запах раствора, в котором на каждый миллиард частей смеси приходится всего 1-2 части пахучего вещества. Иными словами, собаки способны почувствовать запах гнили даже в том случае, если в 2 миллиардах бочек с хорошими яблоками имеется хотя бы одно испорченное. Но, похоже, самым острым обонянием в мире животных обладают самцы хлопковой совки. Они чуют запах полового феромона самки, если в 10 миллилитрах воздуха содержится всего 5 молекул этого вещества. Шведский ученый, обнаруживший этот факт, заметил, что если бы человек обладал такими феноменальными способностями, он мог бы по одному маленькому глотку воды определить, что в озеро был брошен один единственный кусочек сахара. Выслеживая в воде своих жертв, крокодилы и аллигаторы не слишком-то полагаются на обычные органы чувств. Для этого у них есть гораздо более чувствительная и надежная сенсорная система, унаследованная ими от древних рептилий псевдозухий. Она состоит из особых рецепторных клеток, снабженных волосками, которые способны улавливать малейшие колебания воды. У аллигаторов рецепторы сосредоточены в основном вокруг рта, а у крокодилов имеются и на морде, и на туловище. Благодаря волосковым рецепторам рептилии на расстоянии нескольких десятков метров улавливают вибрации воды, вызываемые пьющим ее оленем. Сверхчувствительные волоски предупреждают кузнечиков и сверчков о подкрадывающихся к ним врагах. Эти тончайшие волоски, находящиеся на длинных выростах брюшка насекомых, церках, улавливают малейшие колебания воздуха, поднимаемые крыльями летящей осы или движениями языка лягушки, способны они воспринимать и звуковые колебания воздуха. Кошачьи усы или вибриссы – одни из самых совершенных сенсоров в мире природы. Благодаря этим инструментам, обладающим невероятной чувствительностью к прикосновениям, кошка в мгновение ока оценивает ширину проема и определяет, способна ли она в него пролезть. Кроме того, усы помогают обнаруживать и движение жертвы. Усы имеются у кошек не только на морде, но и на передних ногах. Побрив летучие мыши крылья, вы лишите ее способности ориентироваться в темноте. Нижняя сторона крыльев зверька усеяна крошечными осязательными волосками, помогающими ему улавливать воздушные завихрения. Ученые, удалив волоски с помощью депиляционного крема, наблюдали за поведением животных в воздухе. Когда представителям одного из видов этих зверьков нужно было сделать поворот на 90 градусов, чтобы не наткнуться на находящиеся на пути препятствия, вертикально взмыть вверх они не смогли. Некоторые зверьки во время полета регулярно натыкались на потолок. Совершать безопасные полеты летучие мыши смогли только тогда, когда на их крыльях снова отросли волоски. Для некоторых насекомых дыхание чревато гибелью. Бабочки, кузнечики и муравьи – существа необычайно нежные. Если бы они дышали непрерывно, как это делает большинство остальных животных, избыток кислорода в организме мог бы обернуться для них гибелью. Вот почему у многих насекомых во время отдыха дыхание на несколько минут полностью останавливается. Правши и левши. какими конечностями предпочитают орудовать разные животные.